Глава 34. Добравшись до столовой, прежде чем зайти, я какое-то время постояла, наблюдая за Рубеном. Алиса, чтобы меня не выдавать, притаилась рядом. «Слушай, мне кажется, что друзей у Руби стало меньше», — уточнила я, отметив, что совсем недавно, уже после смерти матери, возле моего мужа крутилось ведьмаков 5-6, а теперь всего трое. «Тебе не кажется. Это из-за отца». «Из-за того, что он оборотень?» Я в изумлении уставилась на подругу. «Тоже мне нашли причину. Из-за того, что он изменник и умер от диареи». Алиса с интересом посмотрела сначала на меня, потом на Руби. «То есть на самом деле он сын фамильяра госпожи Лейлы, верно?» «Я всегда это подозревала. Они же даже чем-то похожи». «А Руби никому об этом не сказал?» Теперь я перевела удивленный взгляд на Рубена. Оценила, что тот не выглядит несчастным, только постоянно косит на дверь столовой, ожидая меня. «Странно. Но тогда и ты не говори, хорошо?» «Хорошо». Тут Алиса немного замялась, прежде чем выпалить. «А тебе точно нужен тот милый рыжий следователь? Или ты просто так сказала, чтобы отвязаться?» «Тебе понравился Исаак?» «Продавать его я не стану, даже не проси». Я хмыкнула, про себя похихиков, что мой зайка прямо как медом намазанный. «Нет, он и правда симпатичный. Взгляд умный, веснушки милые, хитрые искорки в зеленых глазах, заразительная улыбка и потрясающее нахальство. Но все равно удивительно, что им заинтересовались такие разные ведьмы. Лейла, Хизер, а теперь еще и Алиса». «Не надо продавать. Ты что, так я не хочу. Хочу познакомиться поближе, поговорить». Окончательно смутилась подруга. «Можно организовать», — самоуверенно заявила я. «Да хоть в эти выходные. Пикник устроим где-нибудь на природе». «Ой, так быстро! А чего тянуть-то?» Подмигнул я внезапно порозовевшей Алисе и направилась к уже заждавшемуся меня мужу. Выяснять, почему он не защищается от обвинений, объяснив всем, что Остин ему не отец, я решила уже дома. Ясно только одно — это его личный выбор и ни разу не проблема. Потому что выглядел Руби абсолютно довольным и счастливым, особенно после моего поцелуя. А дома, поужинав, я, как и планировала, спросила у моего конспиратора, с какого перепугу он не рассказывает всем о Бобби. И выяснила, что это у него такой способ отделять зерна от плевел. Знаешь, очень удобный фильтр оказался. Парни хитро распределили дежурство по кухне. Завтраками теперь заведовал Калиб, как любитель вставать пораньше, ужинами Руби, а обедами они занимались по очереди. Так что, объясняя мне свой хитрый план, Рубен одновременно убирал со стола. А я, откинувшись в кресле, посасывала через трубочку калинку из баночки и размышляла, идти ли сидеть на террасе, или нам и тут хорошо. Парням, которые остались, на все эти яблочки от яблони плевать. Они со мной, потому что хорошо меня знают. Настоящие друзья. А те, кто свалил... Ну, я их не обвиняю, конечно. Но зачем мне этот балласт? Мы же скоро академию закончим. Какой ты у меня продуманный. Усмехнувшись, я поймала мужа за руку, как раз когда он попытался забрать у меня опустевшую банку. Наши пальцы переплелись, и Рубен довольно заулыбался. Ладонь другой руки я тут же опустила сидящему рядом Калибу на колено. Последнее время всегда старалась уделить внимание обоим парням или одновременно, или сразу по очереди, чтобы не возникало поводов для обид. Вот к тому, что они оба мои мужья, я до сих пор не привыкла, по привычке называя так только Руби. Хорошо, что мой первый ведьмак не настаивал на своем одобренном богиней статусе. Сейчас у парней было идеальное равноправие. И как же здорово, что Геката пометила и Калиба. Иначе кое-кто попытался бы оспорить место первого в роду, тыкая под нос божественное благословение. А так, бодливой корове рогат пообломали. Я же одинаково хорошо относилась к обоим парням. Не знаю, можно ли было назвать мое чувство к ним пафосным словом «любовь», но в этом я доверяла Троеликой. Не просто же так она нас объединила брачными узами. Этой ночью была очередь Калиба, но перед тем, как разбежаться по спальням, я предупредила парней о планах на выходные. Пикник и еще двое к нам в компанию. «Тройничка на природе не будет», — с усмешкой уточнил Руби. «Только если Алиса соблазнит Исаака в его же машине». Я предвкушающе улыбнулась. и заодно выпытает у него, что же он такого нашел в особняке твоей тети. Рыжий свинтус категорически отказывался выдавать тайны следствия. Хотя в день обыска я даже пытала его во время ужина щекоткой, под осуждающими взглядами парней. Исаак отшучивался, уворачивался, умолял госпожу о прощении и всерьез бубнил о секретах, которые нельзя раскрывать. Учитывая, что все связанное с расследованием он рано или поздно выбалтывал как миленький, секрет был скорее личным. Возможно, выяснил имя кандидата в отцы второго ребенка Лейлы. Других версий у меня не было. «Не рыжий кремень», — уважительно хмыкнул Калеб. «Если уж он даже за добавку свинины ничего не выдал, то за секс тем более не проболтается». «Это мы еще посмотрим». Расценив фразу как вызов, я подбоченилась и понаблюдала, как парни озабоченно переглядываются. Заметила, как Руби выразительно стучит себе по лбу, а потом прикусывает язык. «Вы чего? Мне-то он зачем сдался?» — успокоил я их. «Вас двоих более чем достаточно». «Это сейчас похвала была или сарказм?» — уточнил Калеб на всякий случай, выразительно поигрывая бровями. «Похвала». Я выдержала полминуты и рассмеялась. «Пошли под душ». Целовать своего ведьмака я принялась не сразу, а он, в отличие от наглого сородича, никогда не начинал первым. Однако, как выяснилось, любил поцелуи не меньше, а может, даже и больше, чем Рубен. И обниматься любил, но не рисковал, пока я не позволяла. А еще, если щекотать уголки губ или обрисовывать их по контуру, Руби пытался извернуться и поцеловать меня в запястье, а Калеб — сжать губами палец. И потом смешно за ним охотился. Так что еще вопрос, кто из моих ведьмаков больше оборотень. Оба замечательные. Мои. Куснув расслабившегося ненадолго парня за сосок, я тут же лизнула его между ключиц и начала медленно спускаться поцелуями вниз, чтобы обвести языком ямочку пупка и подразнить нежную кожицу возбужденного члена. Безумно нравилась реакция Калеба, когда меня тянуло на столь интимные ласки. Он или закрывал глаза, уплывая в нирвану, или смотрел на меня полным обожания затуманенным взглядом. Это так возбуждало. Мой ведьмак отдавался целиком, доверяя всего себя. И при этом в любой миг был готов принять, что я наигралась, и начать удовлетворять меня, даже за секунды до оргазма.